Глава 9. В полдень, когда я, закончив свои безрезультатные поиски, закрыл крышку последней коробки с нежно переливавшимися цветами радуги опалами из Орегона, сидел в кабинете Гревилла и читал распечатку Джун об основах бизнеса, постигая схему денежного оборота, заканчивавшегося справедливым итогом. Аннет, в ежедневные обязанности которой входил перевод денег в банк, дала мне на подпись пачку чеков. Я подписал их с ощущением, что делаю это не по праву. Затем она принесла мне дневную корреспонденцию, требовавшую определенных решений, и я разобрал ее, преодолевая внутреннее сопротивление. Было несколько звонков от ювелиров, узнавших из утренних газет о смерти Гревилла. Аннет, уверяя их, что это не означает закрытие предприятия, говорила более убедительно, чем выглядела. «Все говорят, что Ипсуич слишком далеко, но мыслями они будут там», — сообщила она. В 4 часа позвонил Элиот Трелани и сказал, что ему удалось узнать, кто та леди, которая не желала слышать имя Гревилла в своем доме. «На самом деле это грустная история», — с усмешкой сказал он. «И смеяться тут, вероятно, нечему». Она не простила и не простит Гревиллу то, что он отправил ее великосветскую доченьку на 3 месяца в тюрьму за то, что та продала кому-то из своих дружков кокаин. Ее мать была на суде, и я помню, как она давала репортерам интервью после заседания. Мать никак не понимала, почему продажа кокаина приятелю считалась противозаконной. Разумеется, торговцы наркотиками – презренные негодяи, но продать знакомому – совсем другое. «Если закон тебя не устраивает, не обращай на него внимания, он тебя не касается». «Что вы говорите?» Это Гревилл писал в своей книжке. «Ах да, кажется, Гревилл узнавал телефон матери, чтобы предложить ей возможные варианты реабилитации дочери». Но та не захотела его слушать. «Знаете что?» Он немного помедлил. «Вы мне позванивайте, хорошо? Встретились бы как-нибудь за рюмочкой в Рук энд Касл, а?» «Хорошо. И сообщите мне сразу же, как найдете эти записи». «Обязательно», — заверил я. «Я говорил вам, мы хотим остановить Вакаро». «Я все обыщу», — пообещал я. Положив трубку, я спросил о них у Аннет. «Записи о судебных процессах?» — удивилась она. «Нет-нет, он никогда не приносил ничего подобного в офис». «Точно так же, как никогда не покупал алмазов», — сдержанно про себя добавил я, о которых не было и намека ни в перечнях, ни в описях. Из стола вновь донесся приглушенный настойчивый сигнал. На моих часах было 5:20. Протянув руку, я открыл ящик, и сигнал, как и в прошлый раз, тут же умолк. «Что-нибудь ищете?» — спросила Джун, залетая в комнату. «Нечто вроде электронных часов с будильником». «Это наверняка всемирные часы», — сказала она. «Мистер Фрэнклин пользовался ими, чтобы не забыть позвонить, например, поставщикам в Токио». «Я рассудил, что поскольку мне нечего будет сказать токийским поставщикам, сигнал вряд ли нужен». «Вы хотите, чтобы я послала в Токио факс и сообщила, что все дошло благополучно?» — спросила она. «Вы обычно это делаете?» — она кивнула. «Они беспокоятся». «Тогда, пожалуйста, сообщите им». Когда Джун ушла, в дверях возникла рыжая шевелюра Джейсона. И он без всякого намека на нахальство сообщил мне, что отвез товар Проспера Дженксу и вернулся с чеком, который уже передал Аннет. «Спасибо», — безразличным тоном ответил я. «Аннет велела передать вам», — сказал он, посмотрев на меня ничего не выражающим взглядом, и удалился. «Удивительный прогресс», — отметил про себя я. В тот вечер, когда все ушли, Я остался один и стал не спеша осматривать владения Гревилла в поисках тайников, которые требовали смекалки, хитрости и постоянно вводили в заблуждение. Я был просто не в состоянии осмотреть сотни ящичков в помещениях склада и пришел к выводу, что он вряд ли мог ими воспользоваться, потому что Лили или кто-то другой могли запросто наткнуться на то, о чем знать им не следовало. «В этом-то и была основная проблема», — решил я в конце концов. Гревилл, согласно своим принципам, не поощрял разграничение на свое и чужое, но это правило распространялось и на него, и его сотрудники привычно заскакивали к нему в кабинет при малейшей необходимости. Постоянно не давала покоя назойливая мысль о том, что если Гревилл и оставлял хоть какие-то координаты бриллианта в офисе, они могли исчезнуть вместе с кудесником-взломщиком, и мне просто нечего было искать. Я и в самом деле не нашел ничего, что могло бы принести малейшую пользу. После часа бесплодных поисков я запер все, что запиралось, и спустился во двор, чтобы найти Брэда и отправиться домой».